Глава 15. Тренировка окончена. Я, несмотря на усталость, чувствую какой-то дикий подъем. Адреналин шпарит. Хочется улыбаться и обнимать весь мир. Но я решаюсь обнять только Гордея. Он горячий и так вкусно пахнет. А я... Боже, я вся потная после тренировки. Представляю, чем от меня несет. Это я не чувствую, потому что мы вообще-то редко ощущаем свой запах. А он-то чувствует. Прости, я вся мокрая, просто не удержалась. Мне было приятно. Голос у него стал глуше. И говорит он тихо. Ульян, переодевайся, и я жду тебя в зоне отдыха. Есть важный разговор. Важный? Задыхаюсь. И потому что непривычно после тренировки, и потому что страшно. Вдруг он сейчас скажет «прости». Но с твоими показателями у нас вряд ли что-то получится. Да, он хвалил меня в зале, но это не значит, что не будет критиковать вне его. Да, важный. Переоденься и обязательно зайди хоть на 5 минут в сауну. А то завтра не встанешь. Полотенце и тапочки в раздевалке есть. Есть, товарищ генерал. Хочется даже честь отдать. Не девичью, хотя... Боже, девичью, походу, тоже. После сауны и души натягивают джинсы. Кажется, они уже стали свободнее. Конечно, это самообман, но думать так приятно. Выхожу в зону отдыха. Там уютно, очень по-домашнему. И в то же время стильно. Мягкие кресла, круглые столики. Играет спокойная музыка, в отличие от зала, где долбит что-то ритмичное. Мне приносят чай с мятой и без сахара. Я осматриваюсь. Чуть поодаль сидит стайка девушек, пьют что-то вроде смузи, разговаривают тихо. За другими столиками мужчины, парни. Никто не шумит, все расслаблены. На чиле, как говорят. Да уж, после такой тренировки мне тоже не хочется кричать и двигаться. Гордей подходит и садится рядом. Вроде бы не слишком близко, но все равно. Мне достаточно, чтобы почувствовать, что это не просто формальная консультация. И его взгляд такой. Он меня сканирует, но не так, как робот Алиса в 3 иксах. Иначе. По-мужски. Или... Мне просто хочется в это верить. Ну, как ты? Усмехаюсь. Живая. Это прекрасно. Мы же живой куб. Он тоже усмехается, а я... Мне снова становится жарко, хотя кондиционер тут работает. Щеки опять горят. Кажется, я уже 100 лет так не краснела. Гордей рядом, уверенный, спокойный. И мне кажется, я могу закипеть просто от его взгляда. Да что со мной такое? Я ведь не для этого пришла. Не за этим. Ульян, ты ведь раньше все-таки где-то занималась. Видно, что не первый раз в зале. Я хмыкаю. Ты мне льстишь. Единственное, что я качала последние месяцы, это сериалы и книги из сети. Ах да. Еще ложку ко рту подносила. Все остальное лежа на диване. Посуду моет посудомойка, пол — робот-пылесос. Хочется добавить, что даже любовью с мужем вместо меня занималась другая. Но я молчу, хотя мысль об этом злит. Ты чего? Что? О чем ты неприятном подумала? Взгляд изменился. Боже, он увидел мою злость? Просто... Ульян, можешь мне рассказать? Я сейчас не просто твой тренер, я немного психолог. Муж мне изменил, и я его выгнала. Выпаливаю, как на духу, прикрываюсь тут же чашкой чая. Стыдно и обидно. Вообще, только сейчас начинаю осознавать, что чувствуют брошенные женщины. Те, кому предпочли другую. Это такой сильный удар по женскому. По всему. По уверенности, по самолюбию. Не стоило говорить Гордею. Мужчины ведь не любят женщин, которые оказались кому-то не нужны, так? Ведь есть даже статистика, что разведенки с детьми чаще находят пару, чем те, кто не был замужем. Или это не совсем корректный пример? Неважно. Мне грустно, что Гордей может подумать обо мне как о порченном товаре, о бракованной вещи, которая осталась не у дел. Но неожиданно Гордей берет меня за подбородок, поднимает мое лицо к себе. Смотрит внимательно. Вижу в его глазах такие задорные искорки. Что это значит? Мне плохо, а он рад? Значит, изменил? И ты выгнала? Послушайте, Гарф, Погоди, реально выгнала? С вещами? Это не смешно. Не смешно, конечно. Это очень здорово. Ты прости меня за мою реакцию, но... Я реально считаю, что это огонь. Ты просто боец. Гордей. Нет, послушай меня. Хочу, чтобы ты правильно поняла. Ты сейчас в стрессе, я это знаю, чувствую. Но именно этот стресс — шаг к успеху. У тебя есть просто нереальная мотивация для перемен, ты понимаешь? И это надо использовать, если ты готова. Готова к чему? Хочешь, чтобы твой подлец-муж локти кусал? Чтобы его до конца жизни мучила зависть за то, что он тебя потерял? Смотрю на Гордея, немного недоумевая. Он серьезно? И он ведь прав. Я на самом деле хочу. Хочу, чтобы Семен кусал локти, чтобы ногти грыз от обиды, чтобы сам себе всю плешь проел от сожаления. Хочу. Ульяна, а теперь представь, что всего этого ты добьешься. Причем совсем не потому, что собралась кому-то что-то доказывать, а потому, что ты просто захотела стать живой. Согласна со мной? Киваю, не слишком уверенно. Нет, я согласна, просто... Гордей придвигается чуть ближе, берет мою ладонь в свою и снова так смотрит, словно ласкает взглядом, проводит по самым чувствительным точкам. Ты все это сделаешь. Ты боец, а я тебе помогу. Спасибо. Нахожу в себе силы ответить, опустив глаза. Сложно на него смотреть. Кажется, он все мои мысли читает. Вот и отлично. Гордей чуть отстраняется, улыбается дерзко. Вернемся к твоей форме. В школе, в институте спортом занималась? Ну, я и после института, когда работала. Я и бегала, и плавала, и в зал. Летом волейбол на пляже. Сап. О, сап я тоже люблю. Скоро станет тепло. Поплаваем? Да, я... С удовольствием. И снова мне с ним рядом жарко. Пытаюсь отодвинуться. Он усмехается, но смотрит внимательно. И в этом взгляде нет снисходительности. Только спокойное, уважительное одобрение. Нет, правда. То, что ты сейчас не дружишь со спортом, не означает, что ты никогда не дружила. У тебя хорошая посадка плеч и спина ровная, не сутулая. Сильные ноги, руки, ты все схватываешь. Это значит, что в теле есть база. Это ценно. Все остальное — дело привычки. Мне хочется махнуть рукой, сказать. Ой, да ладно. Но мужчина смотрит так, что возражать глупо. Он очень естественный. Ведет себя ненаигранно, не флиртует, говорит по-человечески. И от этого реально хочется держать спину ровнее. Еще момент. Не думай, что я рекламирую свой клуб. Но если говорить о том, что произошло в твоей жизни, о твоей мотивации, могу сказать без преувеличения. Ты пришла в правильное место. Гордей серьезен, спокоен. В его голосе нет ни капли сомнения. Это и мне придает уверенности. Во-первых, здесь никто не даст тебе забыть твою цель. То, зачем ты пришла. А во-вторых... Мужчина делает паузу, будто подбирает слова. Снова двигается ближе. Буквально неделю назад у меня в блоге стартовал новый проект. Преображение за 100 дней. Это не просто фитнес. Это полноценная программа. Питание, тренировки, поддержка, контроль, врачи, замеры. В проекте участвуют несколько девушек, женщин и парней. Среди участников будет проходить конкурс, мы разыграем призы. Ты будешь не одна. С тобой будут такие же желающие изменить себя и свою жизнь люди. Я готов стать твоим тренером, если ты согласишься. Честно, я в полном шоке. Такого точно не ожидала. Открываю рот, чтобы что-то возразить. Спросить. Но Гордей перебивает, наступая на меня, двигаясь еще плотнее. Ульяна, только подумай. Через 10 дней ты уже почувствуешь разницу. Через 30 — увидишь. А через 100 — ты... Ты просто себя не узнаешь. Но не потому, что станешь кем-то другим, а потому, что наконец встретишься с собой настоящей. Как он это говорит? Кажется, вокруг нас звучат фанфары. Взрываются в небе фейверки. Я слово бы уже начала работать над собой и победила. Сердце делает кульбит. Преображение за 100 дней. Через 100 дней я встречусь с собой настоящей. Без чужих ожиданий. Без страха. И с ним рядом, В команде. В команде с этим удивительным мужчиной. Ох ты ж, боже ж мой. И о чем тут думать? Так что скажешь? Присоединишься к проекту? Спрашивает Гордей, подавая мне стакан воды. Его пальцы случайно касаются моих. Я смотрю на него. Смотрю прямо в глаза. И в эти глаза не нужно всматриваться долго. В них нет фальши, лжи, заискивания. Только уверенность. Честная, теплая, притягательная. Записывай меня. Говорю я. Я в деле. И знаешь почему? Он смотрит вопросительно. Я стараюсь не выдать, как сильно колотится сердце. Все-таки позади первое занятие, новая обстановка. Да еще он рядом. С его спокойным голосом, уверенными движениями, теплым взглядом. А впереди... Впереди столько всего интересного. Гордей слушает меня внимательно, не давит. Просто ждет, когда я скажу что-то. Просто хочу. Начинаю я, потом запинаюсь. Ну, как сказать? Понравится себе, наверное. Да, именно себе. И вам, Гордей Матвеевич. Хорошая цель. Кивает он. Самое правильное. Можно выдохнуть? Или рановато? У меня в голове все несказанно вертится. Потому что на самом деле я хочу быть снова красивой. Не ради кого-то. Не ради Семёна. Не ради Тати. Не ради злорадного «посмотри, что ты потерял». Ради себя. Да, именно. Ради той, которую я забыла. Которую спрятала под слоями «надо, потерпи». Так бывает. Но я не скажу этого вслух. Не сейчас. Он улыбается. Не как тренер, а как мужчина, который, кажется, все понял. Даже без слов. Ладно, Ульяна. С завтрашнего дня начнем по плану. А сегодня просто дышим. Вспоминаем, что делали. Решаем, чего хотим. Привыкаем. Хорошо. Киваю я. Голос чуть дрожит, но не от страха. А от того, что впервые за долгое время чувствую, как будто я на своем месте. Гордей встает, протягивает мне руку. Почти как рыцарь принцессе. И я вдруг понимаю, что хочу быть здесь. Хочу с ним. В том смысле, что... Хочу начать. Именно. Начать преображение немедленно. Я больше ничего не боюсь. Тогда погнали, Ульяна. Начинаем новую историю. Только не о похудении. О себе. Я киваю. И где-то глубоко внутри меня вспыхивает маленький, едва заметный, но, вероятно, важный огонек. Это начало.